«Что это за плешь?» — мрачно спросил Бендюк. И класс загоготал. «Это?» — спросил старичок, тыкая пальцем в склоненную лысину. «Это моя. А что?» «Ничего так», — сказал не ожидавший этого Бендюк. «А может быть, теперь лысые запрещены?» — приставал старичок. Класс с уважением смотрел на него. «Нет, пожалуйста, на здоровье», — сказал Бендюк, не зная, как отделаться. «Ну, спасибо», — прошамкал старичок. «Давайте знакомиться. Я ваш педагог истории. Семен Игнатьевич Кириков. Добрый день, троглодиты». Слово было новым и незнакомым. И мы растерялись, не зная, похвалил нас старичок или обидел. Тогда встал Степка Атлантида. Степка спросил Кирикова. «А вопросы имеются. Из какого гардероба вы выскочили? Раз. И чем вы нас обозвали? Два. Это насчет троглодитов». Троглодиты затопали ногами и требовательно грохнули партами. «Сядьте вы, фигура», — сказал Кириков. «Троглодиты — это допотопные пещерные жители, первобытные люди, наши прародители, предки. Ну-с, а вы молодые троглодиты». «Это выходит, я троглодитиха?» — грозно спросила мадам Халупа. «Ну что вы, учтиво!» — зашамкал Кириков. «Вы уже целая мамонша или бронтозавриха?» «Свой!» — восторженно вздохнул класс. Старичок оказался хитрым завоевателем. Класс был покоренным к концу первого урока. Даже требовательный Степка сперва признал, что старикан подходящий малый. Прозвище новое старику нашлось быстро. Его прозвали «Э-Мюэ», что по-французски означало «э-немое». Кириков не говорил, а выжевывал слова, при этом мямлил и каждую фразу разбавлял бесконечными «э-мюэ». Не обижался на троглодитов. Он был весел и добродушен. Девчонки наши обстреливали Кирикова записочками. «Эмюэ» называл нас в одиночку фигурами. «Фигура Алференко», — говорил он, вызывая, — «воздвигнитесь». Алференко воздвигался над партой. «Ну-с, фигура», — говорил Эмюэ. «Вспомним-ка, Эмюэ, пещерный житель, о чем мы беседовали в прошлый раз?» «Мы беседовали о кирках в каменном веке», — отвечал троглодит Алференко. «Очень скучное и доисторическое. Ни войны, ничего». «Садитесь, фигура», — говорил Эмюэ. «Сегодня будет еще скучнее». И он нудной скороговоркой отбарабанивал следующую порцию доисторических сведений. Оттарабанив, он разом веселел, ставил у двери дозорного и оставшиеся полурока читал нам вслух журнал «Сатирикон» за 1912 год или рассказывал свои охотничьи похождения. И внимательная тишина была одной из почестей, воздаваемых Кирикову. Ликующая лысина его постепенно окружалась орелом славы и легенд. Несмотря на свою близорукость, Эмюэ разглядел распад класса на партии, и он сам стал делить нас на троглодитов, гимназистов и человекообразных, внучков. Это окончательно полонило души старых гимназистов. Но иногда проглядывало, казалось мне, в этом добродушном старичке что-то неуловимое, злое и знакомое. Оно вставало в конце некоторых его шуток, видимое, но непроизносимое, как «эмюэ», как «немое е» во французском правописании. Мамонты в швамбрании. Примерно на четвертом своем уроке Эмюэ обратился к нам с большой речью. В этот день он даже шамкал и мямлил меньше, чем обычно. От него пахло спиртом. «Троглодиты и человекообразный», — сказал он. «Я хочу зажечь святой огонь истины в ваших пещерах. Я расскажу вам, почему меня заставляют рассказывать вам о троглодитах, а об императорах запрещают. Слушайте меня, первобытные братья, мамонты и бронтозаврихи. История кончилась». «Нет, нет, не кончилось, звонка еще не было», — возразили из угла. «Какая-то там амеба из простейших так высказалась».

бегали на четвереньках по проходу, остальные корчились от хохота, кто-то запел. «Да темные ночки, да не боюся, троглодитка моя Маруся, эх, Маруся, троглодитка, брось трепаться, проводи-ка». Кириков шаманил на кафедре. Опять что-то знакомое прошло по его гримасничающей физиономии. Но я не мог уловить это скользкое что-то. Меня самого захватило зловещее веселье класса. Хотелось полазить на четвереньках и немножко повыть. Отсутствие хвоста огорчало, но не портило впечатление. Я уже чувствовал, как гнется почва швамбрани под шагом вступающих на нее мамонтов. «Ребята, ребята, хватит!» — закричал, опомнившись, Костя Жук. «Степка, скажи им!» «Он им очки затер!» «Да Степка же!» Но Степка исчез. «Неужели сбежал?» — испугался я. И мамонты, подняв хоботы, как вопросительные знаки, остановились в нерешительности на границе швамбрани. В класс вбежал председатель школьного совета Форсунов. За ним, как запоздавшая тень, явился Степка. Троглодиты мигом очутились в 20 веке. Мамонты бежали с материка Большого Зуба. Лысина Кирикова померкла. «За такое агитирование можно и в ЧК», — тихо сказал Форсунов. «Буржуй плешивый», — сказал Степка, высовываясь из-за плеча Форсунова. «Саботажник». «Сказал Кириков, — «я просто излагал вкратце идеи анархизма. Голый человек на голой земле, никакой частной собственности». «Поганка!» — радостно закричал я неожиданно для самого себя. «Поганка!» — уверенно повторил я. В это мгновение я поймал в памяти крапивенного человека, красниковку, часы, мухомор-поганку Пашу и частую собственность лысого мешочника. «Э, немое стало, э, открытым!» Разоблачение состоялось, Кирикова убрали. Человекообразные приветствовали его изгнание, но троглодиты во главе с Бендюком не покорились. Они стали готовиться к расправе с внучками. Троглодиты тайно назначили на завтра вселенский хай. «У нас завтра утром будет Варфоломеевская ночь», — шепотом сообщил я ночью Оське. Оська, и наяву всегда путавший слова, с просонок говорит: «Гатентонов убивать, да?» «Не Гатентонов, а гугенотов», — отвечаю я. «И не гугенотов, а внучков, и не убивать до смерти, а бить». «Лёля», — спрашивает вдруг сонный Ося, — «а в Риме, в церкви, тоже троглодитеры представляли?» «Не троглодитеры, а гладиаторы», — говорю я. «Троглодиты — это...» Несколько заблудившихся мамонтов все-таки бродят еще по швамбрании. Я рассказываю Оське, где они скрываются среди огромных доисторических папоротников. «Папонты пасутся в маморотниках», — повторяет Оська во сне. Вселенский хай. Вселенский хай изобрели уже давно. Это была высшая чудовищная форма гимназических бунтов. Вселенский хай объявлялся прежде всего лишь в крайних случаях, когда все иные методы борьбы с начальством оказывались бесплодными. При мне в гимназии он еще ни разу не проводился. Лишь из устные гимназические легенды хранили память о последнем вселенском хае. Он произошел в 1912 году, когда исключили из гимназии трех инициаторов расправы с директорским швейцаром. Швейцар фискалил на учеников, его расстреляли тухлыми яйцами. Итак, троглодиты решили объявить «Великий всеобщий вселенский хай», командовал хаем Биндюк. Он пришел в класс немного озабоченный, но спокойный. Школа в это утро застыла в недобром благочинии. Никто не громыхал на пианино собачьей польки, никто не боролся, никто не состязался в гляделке. После звонка бурный всегда коридор сразу иссяк. По его непривычно безлюдному руслу прошли недоумевающие педагоги. Тишина встретила их в классе. У нас первым уроком был русский язык. Кудрявый, русобородый учитель Мелковский с опаской заглянул в класс. Едва он оказался в дверях, как троглодиты, блеснув старой выправкой, взвились, словно пружинные чертики из табакерки, и застыли над партами. Человекообразный и Степка даже запоздали. Меня тоже поднял с места общий рывок. Все стояли, чинно вытянувшись. «Что вы, садитесь, садитесь!» — замахал рукой учитель, уже отвыкший от такого парада. Класс медленно оседал. Учитель попробовал ногой кафедру. Ничего, не взрывается. И неуверенно взошел на нее. «Дежурный, молитву!» — скомандовал Бендюк. «Обалдел!» — спросил Степка. Класс угнетающе затих. «Преблаги, Господи, не спошли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующего!» — зачастил дежурный Володька Лобанда. Кое-кто по привычке крестился.